«Если Апраксин сейчас не попадет, ему конец», — подтвердил второй мой биологический брат. «Что ж, если даже они это заметили, тут ничего уже не скажешь». Соколов держался на одной воле, ему было крайне сложно, и после такой нагрузки он однозначно получит откат столь мощный, что ему реанимация потребуется. Но ему нужно попасть всего раз, и судя по блеску глаз Михаила Викторовича, он уже знал, как это сделать. «Патроны!» — вновь крикнул Петр Глебович. Однако с этого момента все пошло не так. Соколов на этот раз перезарядился намного быстрее, буквально в три молниеносных движения. Стало очевидно, что до этого он лишь играл слабого старика, а теперь решил поставить точку в поединке, и уже не дал Апраксину начать. Губернатор еще только отпустил ускоритель, чтобы тот свободно упал на землю, а в него уже полетели первые две пули. Петр Глебович вильнул в сторону, повторяя движения с прошлых раз. Он не успел осознать, что делает, двигался на рефлексах, и Соколов выпустил третью пулю ему в левое бедро. Петра Глебовича швырнуло наземь, на купол щедро брызнуло алым. Зрители возбужденно выдохнули, ожидая закономерного конца. К полю тут же придвинулся Ерофеев, готовый помочь. Но поединок еще не закончился. Соколов поднял револьвер, закусывая губы от боли в распухшей кисти. Апраксин лишь дернул рукой, чуть поправляя свой ствол, и уронил оружие, не в силах его удержать. Михаил Викторович усмехнулся, поднимая свой револьвер в воздух. «Признай поражение, Петр Глебович, и я пощажу тебя», — объявил Соколов. «Ты верный русскому царству, великий князь, убивать тебя в преддверии войны — непозволительная роскошь. Признай поражение». Губернатор скривил губы и, зажимая руками рану на месте вырванного клока мяса, пальцами достал тяжелый револьвер. С трудом сомкнув их на рукояти, Петр Глебович стиснул зубы и с громким надрывным стоном попытался поднять оружие. «Глупо», — констатировал князь Выборгский и начал медленно опускать ствол своего револьвера. «Три, два, один», — выкрикнул Петр Глебович, вложив все оставшиеся силы в рывок. На концах обоих стволов вспыхнули алые цветки пламени. Соколова отшвырнуло к противоположной стене купола. Он выпустил свой револьвер и рухнул лицом на землю, а Петр Глебович оторвал руку от раны и поднял окровавленные пальцы вверх. Михаил Викторович не двигался, его рубашка окрасилась алым. Толпа свидетелей поединка замерла, забыв, как дышать. Я ощутил движение рядом с собой, это Иващенко положил руку на плечо Ивана Михайловича и сжал его, не давая княжичу ничего сделать. Впрочем, тот смотрел на своего приемного отца и не думал шевелиться. «Снять купол», — велел государь в полной тишине, и князь Романов тут же подчинился. Алексей Александрович быстро сместился в сторону, позволяя Ерофееву шагнуть к великому князю. Личный целитель государя опустился на колено перед Петром Глебовичем и, сотворив над ним свою магию, направился к Соколову. Сквозь шум людей, будто пришедших в себя, я услышал звук, которого подспудно ожидал. «Назад!» Мой купол возник над полем поединка, и я выдернул магией лекаря за круг. Михаил Викторович Соколов сделал судорожный вздох, поднял голову и, глядя налитыми кровью глазами перед собой, нашарил рукоять выпущенного револьвера. Уже получивший порцию лечения Петр Глебович сжал свое оружие в пальцах и трясущийся от слабости рукой направил в сторону противника. «Стоять!» — приказал государь, и Алексей Александрович создал между дуэлянтами новое поле. Соколов выпустил оружие, так и не нажав на крючок. Уткнувшись ртом в землю, он с трудом проталкивал воздух, выдыхая его вместе с кровью. «Ерофеев, помоги Соколову», — велел Михаил II. Однако когда Константин Владимирович добрался до князя Выборгского, лишь виновато взглянул на государя. «Мертв», — констатировал он. Иван Михайлович судорожно выдохнул. Его стиснутые кулаки расслабились, княжич Выборгский поднял голову, глядя в стеклянный потолок, заливаемый водой, а потом решительно направился в сторону мертвеца. Никто не стал ему препятствовать, всех слишком занимало обсуждение увиденного. Михаил Викторович проявил просто невероятные чудеса, выжить после такого попадания и умудриться поднять оружие немногие бы смогли. И вместе с тем все понимали, что умирающий мог попасть в кого угодно, купол-то уже был снят, так что людям было о чем порассуждать. Пока Ерофеев лечил Петра Глебовича, уже всерьез, а не как до этого, только поддерживая, чтобы тот не умер раньше времени, пока Ерофеев будет осматривать Соколова, я направился вслед за своим биологическим братом. Иващенко последовал за мной, при этом держался подполковник напряженно, будто ожидая, что Соколов вновь оживет. Иван Михайлович снял с себя пиджак и накрыл им тело погибшего. Отрешенное выражение лица княжича не отражало никаких эмоций. По чуть подрагивающим рукам было заметно нервное напряжение, однако мой биологический брат держался. Победил Петр Глебович Апраксин, провозгласил царь тем временем, когда Ерофеев сумел поднять на ноги губернатора Литовского. Тело Михаила Викторовича Соколова будет передано семье. Установилась непродолжительная тишина, после которой Михаил II двинулся к сидящему на колене перед мертвым отцом Ивану Михайловичу. Народ разошился чуть в стороны, пока царь не положил руку на плечо княжичу. В случае гибели главы рода, громко провозгласил государь, я имею право лично выбрать нового князя. Встань, Иван Михайлович, князь Выборгский. Тот поднял на него взгляд и, замедленно кивнув, поднялся. Семья Соколовых долгие десятилетия стояла на страже международных интересов русского царства, глядя на своего непризнанного сына, продолжил царь, но больше так не будет. Я снял с тебя все наложенные на род Соколовых запреты, Иван Михайлович. Теперь ты, князь Выборгский, и я надеюсь, что ты принесешь стране столько же пользы, служа ей верно и преданно, как и Соколовы в прошлом. Ступай, сынок, добавил он по-отечески добрым тоном. Похорони Михаила Викторовича как полагается. Я почти наяву услышал, как сейчас кусает локти Алексей Михайлович, оставшийся в Выборге и теперь лишенный своего кресла главы рода. Если бы царь не лишил Соколовых великокняжеского титула, то и вмешаться в установленный порядок наследования не смог бы. А простому князю царь имеет полное право указать на нового главу рода, если прошлый, разумеется, мертв. Такого решения государя Ивану его старший брат не простит никогда и ни при каких обстоятельствах. Германский рейх, город Бисмарк, родовой особняк кайзера. Можешь считать себя частично отомщенным, с усмешкой заявил Вильгельм фон Бисмарк, кладя газету на стол перед внуком. Отец твоей бывшей жены был убит на дуэли. Его высочество Герберт бросил на статью короткий взгляд. Зря их царь позволил убить такого человека, продолжил кайзер, садясь в кресло. Без Соколова русское царство ждут темные времена. Он слишком со многими влиятельными людьми в Европе водил близкую дружбу. Принц не стал отвечать монарху. Герберт думал о другом. Соколов далеко раскинул свои сети. Даже среди верных германскому рейху аристократов хватало тех, кто был должен великому князю Выборгскому. И теперь это бремя с них снято, все кредиты аннулированы в связи со смертью Михаила Викторовича. Как и некоторые обязательства больше не имеют силы. Однако оставался старший сын, Алексей Михайлович. Он мог претендовать не просто на титул главы рода, но и наверняка имел доступ ко всем секретам отца, а значит, и к тайнам высшей аристократии германского рейха. Однако сын, не отец, и избавиться от него труда не составит. «Нужно пригласить Алексея Соколова к нам», — произнес его высочество. «Хочешь дать ему политическое убежище?» — хмыкнул Вильгельм, глядя на внука. Герберт покачал головой. «Подкупим поляков, пусть они его убьют по дороге. Желательно, на территории русского царства. Те, на кого у Соколовых был компромат, окажутся нам крайне признательны». Кайзер посмотрел на внука очень внимательно. «Ты упускаешь одну важную деталь», — сказал он. «В ночь перед дуэлью ЦСБ накрыла целую сеть сторонников Соколова. И единственный способ это сделать — перехватить агентов чужих стран, через которых великий князь вел свои дела. Где гарантия, что и к твоим полякам не подобрались?» Его высочество улыбнулся. «Я не настолько наивен, чтобы делать это сам. Общество ключников будет рада помочь в нашем маленьком деле. Тем более, что это поможет нам ослабить русское царство. Каким образом отведешь подозрения?» — уточнил кайзер заинтересованным тоном. «Когда поляки избавятся от княжича Соколова, мы перебьем их всех. Заодно предоставим русскому царю доказательства, что это был именно польский план, чтобы развязать между нашими странами войну». Выдержав паузу, принц продолжил. «Ультиматум Михаила II показал, что мы войны не хотим», — произнес он, «а свирепая облава на польских сепаратистов докажет, что мы готовы на жертвы, лишь бы не воевать с русскими. Никто не ждет от нас такого решительного и наглого хода, все считают нас слабыми и беспомощными. Русский царь не исключение. Когда они поймут, что ошиблись, станет уже поздно». Кайзер подумал несколько секунд, прежде чем кивнуть. «Действуй». Глава 9. Московский особняк князя Красноярского. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Оракул выдал мне выжимку за вчерашний день. Листая отчет за чашкой крепкого утреннего кофе, я одним глазом посматривал на реакцию биржи. Предприятие, принадлежавшие Михаилу Викторовичу, как главе рода, сильно упали в цене на волне всеобщей паники. Князь умер, и инвесторы стремились вывести свои средства, пока не стало поздно. Хотя причин для паники на самом деле не имелось никаких. Алексей Михайлович не стал наследником, и вмешиваться в дела отцовских компаний не имел права. А новый князь Соколов, назначенный самим государем, уже предупредил своих людей, что ничего менять не станет. С Иваном Михайловичем Емельян Сергеевич отправил и несколько десятков своих людей. Опричники, конечно, не самая лучшая компания для новоявленного князя. Однако давать Алексею Михайловичу возможность перехватить власть никто не собирался. Да и кое-какие книги из кабинета погибшего должны были после его смерти перейти в царскую канцелярию. Вольница Соколовых окончилась. Вряд ли теперь государь позволит этому роду хоть как-то восстановить свои позиции в русском царстве. Обратной дороги в великие князья Михаил II никому не оставил. Так что я бы не удивился, если бы Алексей Михайлович и Анна Михайловна в скором времени перестали быть членами княжеской семьи. Дмитрий Алексеевич, ко мне после разрешения заглянул управляющий. К вам прибыл княжич Мишин, просит аудиенции. Приподняв голову от экрана, я несколько секунд пытался вспомнить, откуда этого княжича знаю, и вспомнил, что мы лично познакомились на благотворительном приеме клуба ветеранов Ивана Михайловича. Нас представили друг другу, и на том все наше общение и кончилось, а после и вовсе ни разу не пересекались. «Пригласи», — велел я. Искусственный интеллект выдал мне справку, что молодой человек представляет Владимирское княжество. Мишины устроили на своей земле немало производств, и в принципе могли бы тоже поучаствовать на круглом столе промышленников, если бы им хватало мощностей. Пока что заводы Владимирского княжества не позволяли выйти на государственный уровень, хотя себя и ближайших соседей своей продукцией обеспечивали. Ну и в Москву, естественно, поставки наладили. Через 5 минут дверь в мой кабинет открылась, и княжич Мишин вошел ко мне, после чего тут же поклонился со всем уважением к моему более старшему титулу. «Благодарю, что приняли, Дмитрий Алексеевич», — произнес он сильным голосом. Был княжич Владимирский среднего роста, средней комплекции. Однако волевой подбородок и внимательный взгляд из-под густых бровей не давали считать молодого человека 23 лет за среднего же человека. «Доброе утро, Егор Валентинович», — ответил я. «Прошу вас, присаживайтесь, расскажите, какое дело привело вас ко мне». Хотя Оракул и выдал мне содержание разговора между отцом и сыном Мишиными, однако показывать я этого не собирался. Скажет Егор Валентинович и сам, не почву ведь он прощупывать пришел. «Спасибо», опустившись на краешек кресла, произнес княжич Владимирский. «Я не буду отнимать у вас много времени, князь, потому скажу прямо, наш род ищет возможности стать вашим союзником. И я хотел бы знать, есть ли у вас такие задачи, которые Мишины могли бы подхватить». Я улыбнулся. «Егор Валентинович, я постоянно ищу новых партнеров», произнес я, наблюдая за гостем. «Однако для начала мне хотелось бы услышать, что конкретно вы можете мне предложить. Я ведь правильно понимаю, что вы не по доброте душевной решили подключиться к клану Романовых». Он приподнял бровь, а я пояснил. «Любое начинание, Егор Валентинович, должно быть выгодным, иначе оно очень скоро заглохнет», сказал я с вежливой улыбкой. «Только подвижники могут себе позволить работать бесплатно, а подданным Владимирского княжества, которые станут выполнять мои гипотетические заказы, нужно платить жалование, содержать их семьи, учить их детей. В общем, какой интерес вы преследуете, Егор Валентинович?» Княжич кивнул, его лицо на мгновение исказилось. Мишин явно боролся с внутренним противоречием. Ему претило быть просителем, и в то же время он не мог не просить. «Я хочу, чтобы вы исцелили моего отца, Дмитрий Алексеевич», подняв на меня взгляд, произнес Егор Валентинович. «Я знаю, что вы вылечили уже многих благородных людей русского царства, и я бы хотел, чтобы мой отец, князь Владимирский, вошел в этот список». Я вздохнул, отворачиваясь к окну. После вчерашней непогоды сияющее солнце смотрелось особенно радостно. Впрочем, долго любоваться пасторалью не следовало. Ко мне пришли со всем возможным уважением, и следует проявить его в ответ. Ни к чему издеваться над человеком, который от тебя зависит. Что ж, Егор Валентинович, у меня действительно зарезервировано немного наномашин на случай крайней необходимости, произнес я, поворачиваясь к собеседнику. Княжич Владимирский позволил себе чуть улыбнуться, но сразу же подавил улыбку, видя, что я не договорил. Однако, как вы и сами понимаете, я не занимаюсь благотворительностью, Егор Валентинович, для этого у нас есть специальный фонд «Сибирское здоровье», напомнил я. Раз уж вы просите спасти жизнь вашего отца, давайте вместе думать, как сделать так, чтобы и мне от этого была польза. Не стану же я разорять Владимирское княжество, это было бы бесчестно. Поэтому предлагаю сейчас вместе позавтракать и обсудить, что род Мишиных будет делать для клана Романовых, в какие сроки, в каком объеме, ну и прочие столь важные мелочи. Вы согласны? Егор Валентинович выдохнул, уже не скрывая своего облегчения. Ему, кажется, не пришло в голову, что я и отказать могу. Однако не стану, князь Мишин ничем дурным не прославился, делал свое дело, потихоньку, помаленьку, но развивал свои земли, заботился о подданных. Какой смысл отказывать? Для меня будет честью разделить с вами завтрак, Дмитрий Алексеевич, поднявшись с сиденья, поклонился гость. После затянувшихся переговоров с Егором Валентиновичем, уже практически перед ужином, ко мне в гости заглянул отец. Мы устроились в моем кабинете, и глава рода, выслушав мой рассказ о встрече с княжичем Владимирским, плеснул себе коньяка. Мишины неплохое приобретение, прокомментировал Алексей Александрович, ставя на столешницу уже опустевший бокал. Им не хватило влияния, чтобы в свое время развернуться. Отец нынешнего князя грезил затмить Урал, и даже кое-каких промежуточных целей добился. Но Демидовы уже тогда были качественно сильнее. У них и материальная база имелась, и специалистов хватало. Так и получилось, что Владимирское княжество получило на себя часть государственных заказов легкой промышленности, а крупная окончательно осела на Урале. Выдав краткую справку, отец усмехнулся. «Я, кстати, начинаю догадываться», — сказал он, — «почему ты выбираешь своих новых пациентов среди самых тяжелобольных одаренных?» «Вот как», — улыбнулся я, — «государь все никак не согласится на курс наномашин», — пояснил свою мысль Алексей Александрович. «И от твоей идеи начинить Кремль оборудованием, отрезающим магию, тоже отказался». Даже не подумал ей воспользоваться, и это при том, что несколько дерзких нападений враги совершили, едва в сам Кремль не пробрались. Полагаешь, если я наберу некую критическую массу успешных излечений одаренных, царь может и передумать? Спросил я напрямую со скепсисом в голосе. Отец повертел бокал на столешнице, обдумывая свой ответ. Я видел, что, с одной стороны, ему не хочется меня расстраивать, а с другой... Он не желал и обнадеживать напрасно, хотя здесь все было ясно. Итак, мы с твоим дедом, да и сам цесаревич, пытаемся уговорить Михаила II, произнес отец. Однако пока что он думает, ему есть чего опасаться, пожал плечами я. Вот как, я вздохнул, по мне, так это была очевидная мысль. Если я вколю не лекарство, а яд, я все-таки Романов, такую опасность никогда списывать нельзя, озвучил я с усмешкой. Это не считая того, что с учетом возраста царя курс лечения наномашинами может затянуться, и на весь этот срок государь будет уязвим. Кроме того, Ерофеев Константин Владимирович пока что прекрасно справляется со своими обязанностями. Да, быть может, идеального здоровья государю он никогда и не даст, однако поддерживать Михаила II в достаточно крепком здравии, чтобы тот мог продолжать править русским царством, Ерофееву вполне по силам. Алексей Александрович кивнул. К сожалению, мы с Русланом Александровичем пришли к тем же выводам, после недолго молчания поделился он. Кроме указанных тобой моментов существует и еще один, и крайне опасный. Монарх должен иметь дар, чтобы в случае серьезной опасности для страны дать отпор врагу, кивнул я. Именно, подтвердил отец. Возможно, если вы с Викторией найдете более быстрый способ поправить здоровье и омолодить нашего государя, он действительно подумает над этим. Однако пока что... Все уговоры просто бесполезны. Мы немного помолчали, каждый думая о своем. Не знаю, о чем размышлял князь Казанский, а я смирялся с тем, что Михаил II никогда не согласится принять наномашины. Не тот у него характер, чтобы подвергнуть страну гипотетической опасности в момент, когда вся Европа пылает, а германский рейх спит и видит, как бы отомстить за унижение, нанесенное ультиматумом царя. Да, Игорь Михайлович тоже милославский, и тоже крайне силен. Однако он еще не готов принять на себя бремя правления страной, а значит, и мощи высшего ранга ему пока что не видать. Не просто так титул верховного аристократа отличается от всех остальных. Его род получает ту же силу, но в урезанном виде. Только монарх обладает полной мощью правителя, и передать право ей пользоваться можно только двумя путями – смертью текущего правителя или отречением в пользу наследника. Ни на первое, ни на второе Михаил II не пойдет. Да я и сам бы трижды подумал, прежде чем вообще всерьез рассматривать такую возможность омолодиться. Слишком велика может оказаться цена лечения. Но Мишины все равно хорошие приобретения, вернулся к началу разговора отец. Не уверен, что сам Валентин Кириллович одобрит такой шаг со стороны сына. Однако княжич имел разрешение действовать любыми путями, лишь бы добиться договора с тобой. Так что внутренние проблемы Мишиных тебя не коснутся. Я кивнул, так как придерживался того же мнения. Егор Валентинович действительно был отправлен ко мне с таким приказом главы рода, и выполнил его, а победителей не судит. Для меня главное, что договор о намерениях заключен, и теперь если князь Владимирский решит его разорвать, ему придется выплачивать весьма неприятную неустойку. Внести ее княжич долго не соглашался, однако я был непреклонен, вылеченный от рака князь мог передумать, ведь оказанная услуга мало чего стоит, а выплата в случае разрыва послужит притормаживающим фактором. Возможно, я плохо думаю о князе Мишине, но он из рода, который конкурирует с Демидовыми. А Демидовы моя родня, и значит, с Романовыми вести дела оздоровившийся Валентин Кириллович может не пожелать. Теперь отказаться будет сложнее. Самойловых уже осаждают, сообщил отец, меняя тему. Государь крайне обеспокоен, что наследник столь вольно обращается с боярышней, которую еще даже не проверили на благонадежность опричники. Я лишь рукой махнул. Екатерина Юрьевна учится в ЦГУ, так что одно это автоматически доказывает, что никаких грехов за ней нет, поделился мнением я. К тому же оракул постоянно следит за всем русским царством. Как много заговорщиков осталось в стране с тех пор, как я провел свою чистку. Князь Казанский покачал головой в ответ. «Не знаю, Дмитрий», – задумчиво произнес он, глядя в окно. «Соколов умудрился целую международную сеть создать. Ты же видел отчеты ЦСБ? Мне, как члену тайного совета, дали ознакомиться. Михаил Викторович, земля ему пухом, оплел своими интригами половину Старого Света. На него работали сотни людей на самых разных политических уровнях, естественно, даже не представляя, кто сидит в центре этой паутины. И твой оракул их не заподозрил ни в чем предосудительном, пока агентам не пришло время активизироваться. Я пожал плечами. С того дня, как я предоставил опричникам оракула, они уже давно могли обеспечить его такими мощностями, которые мне и не снились. И тогда Михаил II действительно мог бы контролировать весь мир. Что скрывать, мне бы не пришлось самому покупать землю и закупать оборудование, чтобы открыть дополнительные центры на разных концах русского царства. Но государь не сделал этого, и в том моей вины нет. Инструмент я предоставил, но его мало положить на полку, им еще и работать нужно. Вижу, что тебя это печалит, сын. Князь Романов положил ладонь мне на плечо и заглянул в лицо. Ты не думай, Дима, все и так знают, что ты сделал все, что мог, и результаты твоих действий впечатляют. Как распорядиться твоими подарками, не твоя головная боль. Я не переживаю по этому поводу, ответил я с улыбкой. У государя есть и другие заботы, он не может успевать везде, а проявлять инициативу в столь морально сложных делах, чревато для подчиненных. Боятся руки запачкать, вот и осторожничают. Опять же, никто ведь так и не разобрался, как работает оракул, а потому первое время ему и доверяли с оглядкой. Мало ли какую бомбу замедленного действия в него Романов запихнул, отец покачал головой, глядя на меня с гордостью. «Порой я забываю, сколько тебе на самом деле лет, Дмитрий», – произнес он, – «но рад, что ты все и сам понимаешь. Что ж, спасибо за гостеприимство, но мне пора возвращаться домой». Я поднялся, чтобы проводить его, но князь Казанский лишь рукой махнул. «Да найду я дорогу, не переживай», – усмехнулся он. «Все-таки столько лет этот особняк моим был, выучил уже каждую паркетину здесь. Я не стал напоминать, что после того, как дом перешел ко мне, я провел капитальный ремонт». Князь Казанский помахал мне с крыльца, после чего сел в свой внедорожник, и его кортеж выехал за ворота, в соседний дом, а я стал готовиться к встрече с боярином Иващенко. Для наследника Невских свидетелем побыл, теперь вот поприсутствую на предложении руки и сердца Ростислава Владимировича. Тенденция, конечно, складывается. как бы мне из толкающего прогресс князя окончательно в свахи не переквалифицироваться. Однако своим людям нужно помогать. Да и нет у меня сейчас настолько срочных дел, чтобы срываться в Красноярск или на Урал. Мне еще в субботу принимать отчеты по лабораториям и их работе по спутниковой системе. И, разумеется, все они стекутся в столицу, где и состоится обсуждение результатов и дальнейших шагов. А пока, костюм, знак княжества Красноярского на перстне, вежливая улыбка своему отражению, и в монстра. Иващенко уже наверняка себе места от волнения не находит. Глава 10. Ростислав Владимирович забрался ко мне на сиденье, и я дал Витали знак, что можно трогаться. Машина Иващенко, которой управлял отставной офицер ракетных войск, пристроилась за автомобилями Романовых. «Знаете, что меня беспокоит, Дмитрий Алексеевич?» Без перехода и долгих вступлений тут же спросил мой биологический брат. Я кивнул в ответ. «Для того, чтобы убить Соколова», — продолжил мысль Ростислав Владимирович, «великий князь должен был взломать свои блокираторы. Никаких других шансов сделать тот последний выстрел у Петра Глебовича не имелось. Михаил Викторович пристрелил бы его, если бы Апраксин не нарушил правила». Я помолчал несколько секунд, обдумывая его слова. Конечно, весь бой ЦСБ разобрала по мгновениям, запись велась с нескольких ракурсов. В Кремле хватает самого разного анализирующего оборудования, чтобы улавливать малейшие телодвижения. И вывод, к которому Иващенко пришел без всяких технических средств, обладая только знаниями работы блокираторов, говорил о том, что не только Ростислав Владимирович это поймет. Возможно, не сейчас, но в скором времени кто-нибудь обязательно заявит, что в поединке чести победитель этой самой чести и не проявил. «Не могу сказать, что я этому рад», — произнес я после паузы. Однако государь прервал поединок, озвучил победителя. «Дороги назад быть не может, тем более что Михаила Викторовича никак не воскресишь. По крайней мере, пока этого не позволит технологии. В моем родном мире, перед самым переходом в стаз сингулеров, у нас уже были наработки по созданию технической возможности открыть эру ретроказуальности. Если говорить простыми словами, не вдаваясь в детали, то это возможность вернуться в прошлое и, например, забрать умирающего человека за миг до его кончины, привести его в будущее, где с подобными ранами умеют справляться хотя бы посредством наномашин. И это не будет клон, цифровая копия, а настоящий человек из прошлого, который шагнул через десятилетия или века. Даже в том времени это был технически невероятно сложный процесс. Реализовать его здесь можно и не пытаться. Это могут использовать не против государя, пояснил свою мысль Иващенко, а против великого князя. Он нарушил правила, данное слово. А Петр Глебович, первая линия обороны против Европы. Резон в ваших словах есть, Ростислав Владимирович, не стал спорить я. Однако смею напомнить, что у государя есть целый штат людей, которые такими вопросами занимаются. Вы можете сообщить о своих подозрениях в царскую службу безопасности. Контакт с Емельяном Сергеевичем вы ведь до сих пор поддерживаете? «Поддерживаю», — ответил тот. «Вот и воспользуйтесь», — посоветовал я. «Всякое возможно, человеческий фактор никто не отменял. Вполне вероятно, если вы не сообщите о такой вероятности, о ней никто среди сотрудников ЦСБ не подумает. А если удастся с вашей помощью предотвратить какую-то беду, может быть, даже награду получите. Если же ничего не произойдет, или ЦСБ уже сама работает в этом направлении, вы зарекомендуете себя как верный трону человек, ратующий за русское царство и сохранность наших границ». Боярин несколько секунд смотрел на меня молча. «Так и поступлю», — наконец, принял решение он. Я улыбнулся в ответ и выглянул в окно. Впереди собралась небольшая пробка, несколько легковых автомобилей попали в аварию. «Виталя, уточни, не нужна ли помощь», — распорядился я, опуская стекло. «Будет сделано, князь», — отозвался слуга. «Наши машины тоже остановились. Прошли те времена, когда кто-либо из аристократов мог мчаться по выделенной полосе, теперь даже великим князьям приходится двигаться в общем потоке». Из ведущей машины Романовых вышел охранник и быстрым шагом направился в сторону столкнувшихся автомобилей. «Оракул уже показал мне произошедшее, дорожные камеры все фиксировали. Такси вылетело на соседнюю полосу, не включив поворотники. Закономерно получила удар сзади, а дальше не успевшие среагировать водители собрали поезд из 7 машин. Обошлось без серьезных жертв, только ушибы. Скорая помощь уже вызвана», — доложил вернувшийся охранник. «Можем продолжать движение? Едем, Николай», — подтвердил я. Иващенко проводил взглядом скопившиеся автомобили и хмыкнул. Я не стал уточнять, о чем он думал в этот момент. Ни один благородный человек не пройдет мимо попавших в беду, иначе можно очень быстро потерять репутацию. Какое же ты высшее сословие, если о жителях своей страны не беспокоишься? Впрочем, и останавливаться мы не обязаны. Если помощь не нужна, то и вмешиваться в работу царских служб нет ни смысла, ни права. Другое дело, если бы наш кортеж оказался вовлечен в аварию. А так, мы лишь случайные свидетели, предложили помощь и едем дальше. Дом Строгановых располагался в Боярском квартале, неподалеку от особняка Морозовых, куда я совсем не так давно заглядывал за Викторией Львовной. Пока машины скользили по кварталу, я с улыбкой наблюдал за проплывающими мимо домами. Было приятно вспомнить тот замечательный период, когда от меня не зависела судьба целого княжества. Перед особняком Строгановых скопилась небольшая очередь автомобилей. Подъезжали друзья рода, чтобы встретиться с вернувшимся в столицу Василием Васильевичем. Было их немало, однако подземная парковка на территории бояр вместит всех. «А вы не говорили, что мы на приеме окажемся, Ростислав Владимирович?» — усмехнулся я, когда монстр просочился в ворота. «Сам не ожидал, что будет столько людей», — ответил Иващенко, сжимая подлокотники своего кресла. «Было заметно, что по мере того, как мы приближаемся к дому Строгановых, мой биологический брат начинает нервничать все сильнее, что, учитывая его габариты, хоть и смотрелось немного забавно, однако наводило на мысли, что от своего решения Ростислав Владимирович отступаться не намерен и будет добиваться руки боярышни всерьез». Я хлопнул его по плечу и чуть сжал ладонь. «Не переживайте так, подполковник», — усмехнулся я. «Слуга Строгановых открыл мне дверь первому. Я вышел наружу и сразу же заметил Василия Васильевича. Когда-то он вызвал меня на тренировочный поединок. Проиграл, разумеется, несмотря на свою неуязвимость. Однако сейчас боярич уже не выглядел наивным пятикурсником. Появился в нем некий стержень, какой бывает у людей, прекрасно знающих, что нашли свое место в жизни. А кроме того, очевидно, прибавилось и самоуважение, которое боярич растерял к моменту, когда мы с ним познакомились. Во времена нашего поединка за Строгановым уже закрепилась репутация неуравновешенного драчуна, который стремится доказать всем и каждому, что он в царском государственном университете самый сильный и опасный. Теперь передо мной стоял офицер, у которого было дело куда более важное, чем гонять слабых детишек. «Дмитрий Алексеевич», — обратился он, вежливо наклонив голову, — «рад приветствовать вас в нашем доме». «Я тоже рад видеть вас в добром здравии, Василий Васильевич», — ответил я, протягивая руку. «Похоже, служба пошла вам на пользу». Две медали красовались на парадном мундире боярича: за ранение и за храбрость. Учитывая его дар к практически полному игнорированию любого урона, за этими наградами стояли какие-то истории. Но я их не знал, не интересовался. «Делаю, что могу», — с улыбкой ответил тот, пожимая мою руку. «Не ожидал, что вы посетите нас». Тут его взгляд остановился на выбравшемся из моего внедорожника Иващенко. Лицо боярича при этом неуловимо изменилось. Не каждый день в боярский особняк заглядывают опричники, входящие в ближний круг наследника престола. «Как вы видите, Василий Васильевич, я прибыл не один», — заметил я с улыбкой. «Надеюсь, у вас найдется пара свободных стульев для нас?» «Конечно, князь», — без заминки сказал Строганов. «Господин подполковник, для меня честь приветствовать вас в нашем доме». Тот лишь махнул рукой и протянул ее для приветствия. «Я больше не служу, Василий Васильевич, давайте без чинов», — предложил он уверенным тоном. В машине он нервничал, сейчас же полностью себя контролировал, и вряд ли кто-то поверил бы, что буквально 5 минут назад боярин в мундире с несколькими наградами на груди сжимал пальцами обивку салона, волнуясь перед встречей с семьей предполагаемой невесты. «Как скажете, Ростислав Владимирович», — уважительно кивнул Строганов. «Прошу следовать за мной, я провожу вас в зал». О том, что за нами приехали еще двое представителей боярских родов, он не забыл. «Однако я князь, и проводить меня кто-то из членов семьи Строгановых обязан. Иващенко же, подполковник, что тоже крайне немало, и капитан тоже не может бросить его на пороге. А так как, очевидно, Василий Васильевич здесь за главного, то ему и выполнять эту роль». Боярич проводил нас в остекленный зимний сад, на время мероприятия превращенный в огромный приемный зал. Строгие беседки из дерева дорогих пород прекрасно вписывались в общую праздничную атмосферу. Развешанные по стенам флаги Русского царства, Москвы и рода Строгановых придавали мероприятию официальный тон, а крайне умело расставленные насаждения образовывали несколько зон, где можно было разбиться по интересам. Завидев брата, от толпы девушек отделилась миниатюрная и хрупкая Варвара Васильевна Строганова. По мне она лишь взглядом мазнула, зато с Ростислава Владимировича глаз не сводила, пока не остановилась в трех шагах от нас. «Позвольте представить», — обратился ко мне боярич, — «моя сестра, Варвара Васильевна Строганова». «Варвара, перед тобой Дмитрий Алексеевич Романов, князь Красноярский. Ваш визит — большая честь для нас, Дмитрий Алексеевич», — с поклоном сообщила боярышня. «Я здесь всего лишь в качестве сопровождения», — улыбнулся я в ответ. «Вы ведь уже знакомы с боярином Иващенко?» Бросив взгляд на моего биологического брата, боярышня чуть покраснела. Выглядела очаровательно, нужно признать. Вкупе с ее фигурой и ростом было неудивительно, что девушка так сильно понравилась Иващенко. «Знакомы», — подтвердила она, глядя на него с улыбкой. «Рада видеть вас, Ростислав Владимирович. Надеюсь, вы прибыли сюда ради меня, а не для тайной встречи с моим братом по долгу службы». «Я не на службе», — подтвердил боярин. «Господа, я вынужден вас оставить», — сообщил Строганов, поклонившись нам обоим. «Моя сестра позаботится о вас». Я кивнул ему в ответ. А когда брат отдалился на несколько шагов, Ростислав Владимирович продолжил речь. Он, кажется, отсутствие Василия Васильевича даже не заметил. «Я не на службе», — повторил Иващенко, — «но я действительно настроен на обстоятельный разговор, Варвара Васильевна. А пока что позвольте преподнести вам этот скромный подарок». Я повел глазами по сторонам, охватывая гостей и прислугу Строгановых. Народа собралось немало, порядка 50 боярских родов представлено одним-двумя посетителями. Обширный круг знакомств у Василия Васильевича, раз столько разных боярских семей со всей страны спешат с ним поговорить, пока капитан армейской разведки в столице. Ростислав Владимирович тем временем открыл небольшой футляр, демонстрируя боярышне широкий браслет, инкрустированный россыпью темно-красных камней, почти коричневого оттенка. Дорогое украшение, но подполковник мог себе позволить. Как и всякий вышедший в отставку опричник, Иващенко получал крайне солидную пенсию. Ему даже собственная земля не нужна, чтобы жить на широкую ногу. Не как Романов, разумеется, но многих здесь присутствующих подполковник может своим кошельком просто задавить. Впрочем, если бы такая работа, как служба в ЦСБ, плохо оплачивалась, государь никогда не нашел бы для нее людей. А солидное жалование, внушительная пенсия, полный пансион за счет казны Русского царства, широкий социальный пакет привлекали на службу очень многих. Другой вопрос, что даже из тех, кто проходил первоначальный отбор, огромное число отсеивали по иным причинам. «Благодарю, Ростислав Владимирович», — с легкой заминкой ответила Варвара Васильевна, протягивая боярину руку. «Наденете?» Я продолжал наблюдать за гостями. На нас старались смотреть не слишком пристально, однако, разумеется, внимание было приковано к происходящему между Иващенко и Строгановой. Я видел, что не всем нравится присутствие моего биологического брата на этом приеме. Однако ничего предпринимать гости пока не станут. Рано еще, прием даже не начался. А урок, который преподнес Ростислав Владимирович роду Борисовых, еще не стерся из памяти общества. Справившись с замком браслета, Иващенко улыбнулся боярышне, а та, зардевшись, прижала руку к сердцу. «Спасибо, Ростислав Владимирович, он очень красивый», — произнесла Строганова. «С вашей красотой ему не сравнится, Варвара Васильевна», — ответил подполковник. «Позволите пригласить вас на танец позднее?» «Разумеется», — с придыханием произнесла она, глядя снизу вверх, для чего ей пришлось немного запрокидывать голову. «Простите, я совсем забыла о своих обязанностях хозяйки приема», тут же взяв себя в руки, сказала боярышня. «Позвольте, я провожу вас, уважаемые гости». Она проводила нас в свободную беседку и с поклоном отошла встречать других гостей. По дорожкам курсировало немало официантов, один тут же материализовался рядом с нами. «Прошу, господа», взяв по фужеру шампанского, мы с Иващенко не стали садиться, оставшись снаружи беседки. И увидев это, к нам потянулись представители боярских родов, раскланивались, перебрасывались ничего не значащими фразами. Скопилось вокруг нас человек 20 к тому моменту, когда Василий Васильевич вышел с объявлением. «Господа, род Строгановых рад видеть вас всех», – заговорил он, держа в руке бокал. «От себя добавлю, что мне всегда приятно видеть столько друзей нашей семьи каждый раз, когда я возвращаюсь домой. Но сегодня у нас с вами особый повод для встречи». Зрители заинтересованно слушали, что же хочет рассказать боярич, а тот намеренно тянул паузу, дожидаясь, когда его сестра встанет рядом. Наконец, взяв Варвару Васильевну под руку, Строганов продолжил речь. «Так получилось, что в мое отсутствие боярич Борисов посмел оскорбить мою маленькую сестру». Зал встретил его слова гулом неодобрения, в голосе самого боярича зазвенел металл. «Понимаю ваше негодование, господа», — проговорил Василий Васильевич. «Пока я защищаю интересы русского царства, кто-то считает себя вправе приставать к моей сестре. Такое не может не возмутить настоящего благородного человека. И, к счастью, на том вечере нашелся такой человек. Окружающие нас люди бросали украдкой взгляды на Иващенко. Сам Ростислав Владимирович был спокоен и слушал без каких-либо эмоций на лице. Род Строгановых славен своей историей», — продолжал Василий Васильевич. «И сегодня я бы хотел от лица всего нашего рода поблагодарить присутствующего среди нас боярина Иващенко. Ростислав Владимирович, прошу, подойдите». Подполковник двинулся вперед, уверенно шагая и глядя строго перед собой. Народ расступался, давая моему биологическому брату дорогу. Многим приходилось смотреть на него снизу вверх, а чтобы оценить ширину плеч, вертеть головой по сторонам. Наконец, боярин Иващенко встал напротив боярича Строганова. «Как вы все знаете, господа, Ростислав Владимирович неоднократно проявлял свой героизм на службе русскому царству», — продолжил Василий Васильевич с улыбкой. «В этом вы можете убедиться, взглянув на его мундир. А я счастлив знать, что, даже уйдя на заслуженный покой, Ростислав Владимирович продолжает защищать русское царство». Глубоко поклонившись стоящему перед ним подполковнику, Василий Васильевич продолжил. «По велению главы рода Строгановых сегодня я наделен правом отблагодарить боярина Иващенко», — провозгласил он. «И я спрошу вас, Ростислав Владимирович, как моя семья может это сделать?» Иващенко вежливо улыбнулся, после чего перевел взгляд на стоящую рядом Варвару Васильевну. Протянув ей ладонь, подполковник вновь посмотрел на боярича. «Я не слишком хорош в речах, Василий Васильевич», — сказал он. «Буду краток. Я хочу и дальше защищать вашу сестру. Я хочу заботиться о ней, как она того заслуживает. А потому я прошу у вас руки Варвары Васильевны». Кто-то из присутствующих в зале девушек громко ахнул. Мужчины были более сдержаны. Впрочем, нашелся и тот, кто оказался против. Не успел еще Василий Васильевич ответить, как из противоположного угла зимнего сада раздался недовольный голос. «Только через мой труп», — заявил громко разозленный голос. «Не выйдет Варвара Васильевна за опричника». Гости повернулись на крикуна, а я заметил, что Василий Васильевич успел скривиться, услышав эти слова. Впрочем, тут же вернул лицу благопристойное выражение. «Игнат Савельевич, вы уверены в том, что говорите?» — уточнил боярич, глядя в сторону молодого мужчины, уже вышедшего в центр зала. «Уверен», — ответил тот, уверенно кивнув. «И чтобы решить этот вопрос, я готов биться с боярином насмерть». Иващенко лихо сказал на том приеме: «Государь не откажет в просьбе о поединке. Так пусть делом докажет, что его влияния хватит для того, чтобы по-настоящему защитить Варвару Васильевну. Пока что он лишь прятался за цесаревичем. В землях-то своих был хоть раз, боярин». Ростислав Владимирович окинул говоруна таким взглядом, что всем сразу стало ясно, где Игната Савельевича он видел, и вновь обратился к Строганову. «Василий Васильевич, я бы хотел услышать ваш ответ», — произнес он. Боярич обернулся к сестре, а Варвара Васильевна не сводила влюбленного взгляда с подполковника. Тут и без слов было ясно, кого она предпочитает видеть рядом с собой. «Я же смотрел на своего биологического брата и едва мог сдержать усмешку. Уже представляю, что завтра с самого утра будут писать все светские сплетники. Настоящий герой. Сперва спас боярышню от приставаний на одном приеме, на другом, попросив ее руки, готов биться за право стать ее женихом. Вот такие они, герои русского царства». «Так тому и быть, Ростислав Владимирович», — после короткой паузы ответил Василий Васильевич. «Я передам главе рода ваше решение. Как вы и сами понимаете, такая благодарность все же не в моей власти, ведь речь идет о дочери рода Строгановых. но я уверен, что вы получите наше согласие в самое ближайшее время. Не смей!» — вновь выкрикнул Игнат Савельевич, выбрасывая руку вперед. Техника, уже сформированная в кулаке, обратилась ледяным копьем, которое в одно мгновение полетело от руки боярича В. Строганова. Мое поле накрыло хозяев и биологического брата, однако Иващенко его не заметил, а потому успел сделать сразу три вещи. Схватить за руку варвару, втолкнуть ее в объятия брата и самому закрыть их обоих спиной. Треск ломающегося об купол копья, и Ростислав Владимирович обернулся с пылающим магией взглядом. Мгновение, и Игната Савельевича разнесло на клочки даром Иващенко. Подполковник не оставил ни одной целой кости, ни сантиметра неповрежденной кожи. Кровавое пятно, оставшееся от боярича, расплывалось по каменным плитам там, где он только что стоял. «Война родов», — услышал я шепот стоящего рядом боярина. «Да, война родов». Глава 11. Москва, особняк великого князя Невского. Игнат Савельевич Вышневецкий, 26 лет, сын боярина Вышневецкого, Литовская губерния, докладывал Ворошилов, стоя перед столом куратора царской службы безопасности. Провел в Речи Посполитой больше 10 лет, входя в число постоянных резидентов русского царства в Польше. Его отец, Савелий Казимирович Вышневецкий, рассматривался, как один из претендентов на трон в Речи Посполитой в случае возведения русской армии лояльного русскому царству монарха в Польше. Вышневецкие – одна из 17 ветвей польского рода Вишневских. Но судьба Польши решилась иначе. Я перевел взгляд на Емельяна Сергеевича, а тот смотрел на Иващенко, расположившегося напротив. Мой биологический брат сохранял спокойствие, его произошедшее никак не волновало. «Опять все к полякам уходит?» – задал вопрос великий князь Невский, глядя на своего подчиненного. Андрей Викторович кивнул и, воспользовавшись пультом, раскрыл на настенном дисплее карту бывшей Речи Посполитой. Изображение быстро сместилось, в центре оказался город Щецин, сейчас находящийся под властью Германского рейха. В состав последнего посольства, направленного в Германию для обсуждения условий о встрече принца и цесаревича, Игнат Савельевич тоже входил, продолжил Ворошилов. И мы точно знаем, что именно в Щецине Вышневецкий и встретился с польскими сепаратистами. Зачем им капитан Строганов? Спросил я. Строганова не та сила, с которой следует начинать возню, когда собираешься восстановить королевство и сесть на его престол. Внутренняя вражда в русском царстве между родами не поможет посадить на трон Речи Посполитой родичей Вишневских, зато поможет отомстить, пояснил Ворошилов. Живя в Польше, Игнат Савельевич завязал весьма бурный роман с одной милой особой. Естественно, она входила в число сотрудников их разведки и через Вышневецкого получала доступ к закрытой информации. Потом Речь Посполитую разделили, и боярича своей возлюбленной найти сведений не смог. А во время последней поездки с посольством с ней встретился, она входила в состав польских сепаратистов. И как это связано с капитаном, уточнил я. Группа Строганова следила за Игнатом Савельевичем. И как только он покинул место встречи, сепаратисты были схвачены взводом русской разведки. Их подвергли допросу и казнили, пояснил Андрей Викторович. Игнат Савельевич об этом узнал от верных друзей среди польских сепаратистов, еще до отъезда из Щецина. Это была импровизация, приподнял я бровь. Не было у него никакого плана, усмехнулся Емельян Сергеевич, повернувшись ко мне. Вы, князь, видимо, забываете, как людей готовят к подобным вещам. Игнат на протяжении 10 лет слушал сказки о том, что он родич польских королей и имеет права на престол. Конечно, иллюзии немного развеялись, когда русское царство присоединило себе Литовскую губернию. Однако в Щецине на Вышневецкого вышли, он увидел, что дело его живо. А к этому моменту у него в голове уже давно сидела мысль, что от трона его отделяют какая-то пара дней и восстановление Польши. «Просто так Речь Посполитую не восстановишь», — подал голос Ростислав Владимирович. «Что знают такого сепаратисты, что позволяет им считать, будто их страна вернется на карту? Что такого они пообещали Вышневецкому, что тот преисполнился уверенности, будто убийство русского боярича, капитана армейской разведки, сойдет ему с рук?» «Трон», — произнес я, — «буферная прокладка между русским царством и германским рейхом потребует посадить кого-то на престол, и у Михаила II для этой цели есть законные наследники короны, Вышневецкие». Игнат Савельевич вполне мог считать, что капитана ему простят, ведь на кону стояла лояльность Польши. Да имея поддержку среди населения Речи Посполитой, Вышневецкие могли закупить там наемников на случай войны родов. «Зачем нам прокладка на своей земле?» – задал ожидаемый вопрос Иващенко. «Не на своей, Ростислав Владимирович», – покачал головой Емельян Сергеевич. «Польша будет вновь образована сепаратистами, которые помогут русскому царству в войне с кайзером, на той земле, которая сейчас принадлежит германскому рейху». Иващенко посмотрел на него несколько секунд, после чего кивнул. «Значит, в Варшаве случится что-то такое, из-за чего война все же начнется», — произнес он утвердительно. «Не просто так поляки окучивали Вышневецкого», — усмехнулся великий князь Невский. «Так что обязательно случится, Ростислав Владимирович. Но это сейчас не главная тема разговора. Государь уже высказал свое мнение, войне родов быть. Столь дерзкое нападение на хозяина приема, к тому же офицера русской армии, сторонникам польских сепаратистов спускать никто не даст». Он перевел взгляд на меня. «Дмитрий Алексеевич, надеюсь, у вас все готовы к сопровождению цесаревича в Варшаву?» – спросил он. «Мы подготовили все, что потребуется», – кивнул я. «Тогда вас я не задерживаю», – улыбнулся великий князь. «Спокойной ночи, князь Красноярский». Я улыбнулся в ответ и, поднявшись с кресла, направился к выходу. «Конечно, мне ничего не стоит послушать, о чем дальше пойдет речь. Что Иващенко, что Ворошилов, оба знают, на что способен оракул. Однако приличие тоже необходимо соблюдать. Дальнейший разговор пойдет непосредственно о роли Ростислава Владимировича в войне родов. И я здесь действительно лишний. Особняк боярского рода Строгановых». Глава рода посмотрел на то место, где несколько часов назад был убит Игнат Савельевич. Опричники уже отбыли, а прислуга отмыла кровь, однако боярину все равно казалось, что пятно так и осталось. «И как он это сделал?» – спросил Василий Николаевич своего сына. «Что у него за дар такой? Обычная стихия, но работа очень тонкая», – ответил Василий Васильевич. «Я смотрел записи, Ростислав Владимирович использовал банальную технику пряжи». Боярин взглянул на сына с усмешкой. «Это каким нужно быть гением, чтобы вот это делать пряжей?» Он ткнул пальцем в место на земле, где погиб Вышневецкий. «Тут нужны тысячи нитей. Подполковник умеет пользоваться своим даром», — ответил боярич. Ему хватило секунды, чтобы окутать Игната этими нитями, продавить его покров, а затем разрубить с такой скоростью, что само физическое воплощение стихии никто даже не заметил. Да что там, даже камеры не зафиксировали, выглядело так, будто Вышневецкого просто разорвало на мельчайшие фрагменты. Боярин Строганов улыбнулся. «И дочку он, похоже, любит», — произнес глава рода. «Глупо, конечно, неуязвимых защищать, но бросился, не раздумывая. Сам спину подставил, чтобы на себя удар принять. Он пехотинец, отец», — напомнил капитан разведки. «Их так учит», — вывел предполагаемую цель из-под удара и подавил угрозу максимально эффективным способом. «Я, конечно, слышал о его подвигах в Британии и Риме, но не думал, что он настолько мастерски владеет даром». «Да, немногие так бы смогли», — подтвердил Василий Николаевич. «А ведь всего лишь боярин. Хороший жених будет для варвары». Василий Васильевич улыбнулся, глядя на отца. Сложно было бы ожидать, что после такого вмешательства Иващенко боярин Строганов откажет Ростиславу Владимировичу. Да и самому бояричу подполковник понравился. С таким варвара будет как за каменной стеной. О войне ни один, ни другой не говорили. Все приказы были отданы еще после смерти Вышневецкого. Боевики рода Строгановых приведены в полную готовность. На территории усилено патрулирование, даже отпуск для себя капитан выбил без каких-либо проблем. Вышневецкие сохраняли молчание, не брали трубку, когда им звонил глава рода Строгановых. Вероятно, сами не верили в произошедшее, или же умоляли, валяясь в ногах государя, не давать московским боярам разрешения начать войну. Так или иначе, Михаил II ответит только завтра. Пока что все силы брошены на защиту своей земли и людей. Нападать на Вышневецких никто не станет, пока не будет получено добро от государя. «Идем», — махнул рукой боярин, оборачиваясь к сыну. «Завтра будет крайне тяжелый день. Итак, опричники, пока допрос свидетелей вели, всю душу из меня вынули. Нужно успеть отдохнуть. Кто знает, когда теперь это закончится». Василий Васильевич кивнул. Ему было не привыкать жить в ожидании нападения посреди мирного города. Служба такая, никогда не знаешь, откуда атакует враг и в какой момент. Но никогда еще не думал боярич Строганов, что придется опасаться, находясь в собственном доме. «Кремль, кабинет государя. Вот скажи мне, Савелий Казимирович, произнес Михаил II, глядя на стоящего перед ним боярина, кто твоего сынка надоумил совершать покушение на капитана разведки царской армии. Вышневецкий склонил голову. «Не уследил я за сыном, государь», — ответил он виноватым тоном. «Но я и подумать не мог, что он посмеет напасть на Строгановых. А еще и высказывался крайне нелицеприятно о царской службе безопасности, не заметив его слов», — произнес Михаил II. И о цесаревиче сказать не постеснялся. Не понравилось Игнату Савельевичу, что наследник престола опричника в общество благородное ввел. «Глупость это, государь!» — воскликнул боярин. «Оскорбление моей власти — глупость!» — вскинул бровь царь. «Публичное оскорбление награжденного высшей государственной наградой, может быть, род Вышневецких считает, что ему лучше знать, кого мне и как отмечать. Может быть, вы дальше хотите пойти и русским царством править?» Савелий Казимирович сжался от нахлынувшей на него ауры власти. Государь даже не смотрел на скорчившегося перед ним человека. Продолжал давить до тех пор, пока тот не рухнул на колени и не взмолился. «Прости, государь, я не знал, что он так поступит», — вопил боярин. «Клянусь, не знал». Михаил II ослабил давление и посмотрел на человека перед ним. От этого взгляда Вышневецкий сжался еще сильнее, чем от ауры. И хотя на этот раз царь не использовал своего дара, по спине Савелия Казимировича побежал холодный пот. «Мне уже докладывали, что твой сын мечтал сесть на престол Речи Посполитой», — проговорил Михаил II. «И кто ему такие идеи в голову вкладывал, мне поименно известно. И что ты, Савелий, об этом был в курсе, мне тоже известно. И ничего не сделал, чтобы вразумить собственного сына. Может быть, ты тоже веришь, что я пощажу тебя, прощу все грехи и поставлю править Польшей от своего имени?» «Нет, государь, я тебе не верю», — сказал царь. «Зато верю фактам. Ты знал, что твоего сына подговаривают польские сепаратисты, и все хлопотал, чтобы Игнат Савельевич вошел в посольство. А вернувшись в русское царство, твой сын не только оскорбил кавалера ордена Андрея Первозванного, но и напал на капитана военной разведки. Вот, каковы факты, Савелий Казимирович. Я вижу, что род Вышневецких плевать хотел на законы русского царства. А раз вы так относитесь к моим законам, я не вижу причин, чтобы эти законы вас защищали». Боярин вздрогнул, глядя на царя застывшим взором. «Прошу, государь, не губи. Мое слово твердо, Савелий Казимирович. Свободен, удачи в войне твоему роду желать не буду», — Михаил II указал боярину на дверь. Пара гвардейцев, стоящих за спиной Вышневецкого, подхватила боярина под руки и вывела из кабинета. А как только дверь за ними закрылась, царь откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Можно было самим вырезать этот рот», — заметил цесаревич, входя через потайную дверь. «Нет», — покачал головой государь, — «Вышневецкие подписали себе смертный приговор, когда согласились на план польских сепаратистов. Однако политически выгоднее дать Строгановым возможность отстоять свою честь самостоятельно. Это поднимет боевой дух не только армии, но и всех верных нам родов, потому что они будут знать, государь их поддержит, если понадобится. А ты не хуже меня должен понимать, как нам важно поддерживать правильные настроения в обществе». Игорь Михайлович кивнул, садясь в свое кресло. «К тому же я полагаю, что Вышневецкие попытаются удрать из страны», — продолжил Михаил II. «В германской Польше их ждет теплое место будущих королей Речи Посполитой. А здесь, только смерть. Против Строгановых у них вообще никаких шансов нет. Конечно, заговорщикам Вышневецкие нужны ровно до того момента, как освобождение Польши будет завершено, а там на престол возведут своего, правильного наследника Вишневских. Род был большой, его кровь во многих польских аристократах течет», — цесаревич кивнул. «Но мы же не выпустим их из страны», — уточнил он. «Конечно, нет. Если Петр Глебович Апраксин не желает, чтобы люди узнали, что он нарушил правила поединка чести, он найдет способ запереть Вышневецких в Литовской губернии. Ну а если не справится, так Бог ему судья. Поступим, как того требует закон, и накажем за нарушение правил поединка чести». Царь сделал паузу, сидя с закрытыми глазами несколько секунд, после чего обернулся к наследнику престола. «Что там у тебя с Самойловой?» — спросил Михаил II, серьезно глядя на сына. Игорь Михайлович по своему обыкновению не проявил никаких эмоций. «Она мне нравится», — ответил он ровным, ничего не выражающим голосом. «Этого недостаточно, чтобы стать государыней», — покачал головой царь. «Однако порой лучше, чтобы монарх правил, а его супруга в дела государственной важности не лезла. Не хватало нам второй Юлии Александровны на престоле. Цесаревич не стал спорить. Что ты решил по поводу нее? Михаил II нахмурился. Вспоминать о бывшей супруге, до сих пор сидящей в казематах Кремля, он не любил. Однако принять решение было необходимо. Выпускать эту змею второй раз было бы большой ошибкой. Официально она признана мертвой, ответил Михаил II. И будет правильно, чтобы так было не только на бумаге. Ты сам? Спросил цесаревич, глядя на государя. Тот кивнул и вновь сменил тему. Было очевидно, что продолжать разговор о Романовой он не желал. А с тобой мы поступим следующим образом, Игорь, произнес Михаил II. Объявим смотр невест. Пусть съезжаются со всего русского царства, любых сословий. Давняя традиция, отличный способ народ побаловать. Подними документы, твой прадед так супругу выбирал, ознакомься и повтори. Наследник престола склонил голову. Будет исполнено, государь. Выберешь ты после этого Самойлову или кого-то еще, не так важно, махнул рукой царь. Неправильно, что у тебя до сих пор невесты нет, не мальчик уже. Кстати, своих бывших девиц оттуда вычеркни, отказались от тебя, значит отказались. Пусть локти кусают теперь, что этим родом с царской семьей не породнится. Москва, князь Романов Дмитрий Алексеевич. Не успел я доехать до своего особняка, как на телефон пришло срочное уведомление. Окрашенная в красный цвет плашка сообщала, что государь разрешил роду Строгановых объявить войну роду Вышневецких. В качестве причины для войны называлась неспровоцированная атака боярича Вышневецкого на боярича Строганова. Хмыкнув, я смахнул уведомление, и тут же пришло новое. Важные новости. При попытке пересечь границу русского царства перехвачены и уничтожены 52 человека. При их обыске обнаружены фальшивые удостоверения личности. Все погибшие ранее числились в армии Речи Посполитой и входили в разыскные списки Германского рейха как сепаратисты. Обнаружить и уничтожить врага удалось без потерь благодаря усилиям военной разведки царской армии.